Глава 22. Его новый безумный день начался с того, что проклятый будильник не прозвонил. Не ожидая подобного предательства от гаджета, и уж тем более от самого себя, проснувшегося в 10:30, Олег подхватился на постели. «Вот черт!» Скидывая одеяло, мужчина торопливо поднялся. Пытаясь пригладить зерошенные волосы, Морозов огляделся в комнате. «Черт!» Босиком он прошел в ванную. Там наспех умылся, решил, что щетина добавит брутальности, и мысленно отослал подальше всех, кто в этом сомневался. Сэкономив таким образом на бритье немного времени, Олег вернулся в комнату, собираясь одеться. Он резко раздвинул шторы, пуская солнечный свет, поморщился, надел свежую рубашку и стал застегивать пуговицы. Наверняка не вышло бы подобной нелепой ситуации, не явись он вчера с работы уже после 2 ночи. Хорошо, хоть успел подогнать все необходимые дела, что приход в офис в 12:00 не был фатальным. Завтракать времени не оставалось. Придется взбодриться чашкой кофе в кабинете, а позже перекусить в ближайшем кафе. Олег задержался на мгновение перед дверью, поправляя галстук. Мужчина вздохнул, вспоминая, как каждое утро сын кулаком стучал в его комнату, почти всегда минут на 20 раньше, чем должен был прозвонить будильник. Эта привычка изгубил сегодня. Видимо, подсознательно, привыкая за последние годы, он надеялся услышать этот стук. «Ну, предатель!» Морозов тепло коснулся двери ладонью, усмехнулся своим глупым мыслям и вышел в коридор. Оставляя телефон и ключи на тумбочке в прихожей, он стал обуваться. А когда обратил внимание на то, как нечто блеснуло рядом с оставленными вещами под Ромкиным скомканным шарфом, то приблизился и сдвинул все в сторону. «Что это?» Олег поднял папку, на которой блестел золотистый непонятный логотип. Он раскрыл ее, аккуратно перелистывая стопку страниц. Читая имя сына на документах, Морозов покачал головой. «И в кого ты такой рассеянный?» «Так спешил сбежать, что оставил договор, но молодец. И это перед всеми праздниками. Когда собирается забирать его? И что, если документы понадобятся сейчас?» Олег оставил папку на тумбочке, не застегивая, надел пальто и наспех обмотал шарф вокруг шеи. Прихватывая телефон и связку ключей, он вышел в подъезд. Уже там, спускаясь по ступенькам и не желая ждать лифт, Морозов набрал номер сына, прикладывая мобильник к уху. «Ром», — нахмурился мужчина, когда вместо приветствия послышался сухой кашель. «Ты что, простыл?» «Я в порядке», — просипел в динамик Роман, снова изображая приступ кашля и стараясь игнорировать скептический взгляд сестры, стоявшей рядом. «Не волнуйся». Тоня закатила глаза и сложила руки на груди, качая головой. «Несите Оскар». «Что ты делаешь?» – проворчала она. Роман прижал палец к губам, глядя на сестру умоляюще, прося таким образом умолкнуть на время. «Папка с документами?» – продолжил он голосом умирающего. «А я все обыскал, думал, что потерял ее». «Она лежала в прихожей», – встревоженно зазвучал у уха голос отца. «Что ж, придется возвращаться за ними». В этот раз по-настоящему закашлялся Роман. «Не волнуйся, я все решу». Да простит его дорогой родитель, но он должен хоть за уши, но притянуть его сюда. «Решит он», – возмутился Олег. «Куда ты ехать собрался в таком состоянии? Как умудрился заболеть под Новый год? Чем там занимаешься?» «Учусь», – от души чихнул Морозов-младший. «Ой, старательно учусь. Оно и видно, пап. Не вздумай за руль сесть в таком состоянии. Таблеток наемся и буду в порядке», – продолжил Роман. «Мне эти документы позарез нужны». «Позарез, говоришь?» Олег остановился возле машины, обреченно глядя на сверкающий белоснежный сугроб, укрывающий крышу. Он так и к вечеру не доберется до офиса. «Да, я должен был подписать их еще 2 дня назад». «Как ты умудряешься создавать проблемы на ровном месте?» Олег попытался открыть машину, но понял, что дверца намертво примерзла. «А чтоб тебя!» «Пап, это я не тебе, не тебе», – пробормотал мужчина. «Чем ты там занят?» «Дышу свежим воздухом». «С тобой ведь все в порядке, пап?» «Все прекрасно». «Ты же не врешь?» «Как и ты, сынок. У нас же все на доверии, верно?» Олег сердито принялся сметать снег с машины. «Угу». Конечно же, чувствуя тревогу заброшенного без присмотра родителя, Роман все же продолжил задуманное. «У нас тоже все прекрасно, только маму жаль». «Почему жаль?» – замер со щеткой в руке Олег. «Почему жаль-то?» «Да она одна на Новый год будет. Только и остается, что на елку смотреть и мандарины жевать у телека». «А вы где будете? Как можно мать одну бросать?» Принялся праведно возмущаться Морозов-старший. «Мне работать вообще-то нужно». Предсмертно просипел в ответ Роман. «Завтра еще за город тянуться. До ночи будем снимать». «Что? Куда ты собрался в таком состоянии? Боже, да я... Да что с вами делать? А Тоня? С ней хоть все в порядке, ну?» Она с парнем каким-то всю ночь тусить собралась. Понимая, что жить ему оставалось недолго, пробормотал Роман. Взгляд сестры стал убийственным, и она большим пальцем провела по своей шее, показывая, что был прав, и убийство свершится, как только договорится с отцом. А может, и того раньше. Наблюдая за этим представлением, Камиле оставалось только уминать врученную Романом шоколадную плитку и шуршать фольгой, выдавая волнение. «Что?» – поперхнулся морозным воздухом Олег. «Как его хоть зовут?» «Денис Сергеевич», – сощурился Роман, поглядывая на Тоню. «Что?» «Тебе этот тип тоже подозрительным кажется?» «Вот и я говорю». «Убью», – одними губами проговорила Тоня. «Обоих». «Ладно, пап», – страдальчески вздохнул Роман. «Как-нибудь разберемся. Мне нужно выключать телефон, пара начинается». «Стой», – велел отец, тихо чертыхнувшись в сторону от микрофона. «Я сам привезу эти документы». «Нет-нет, как я могу заставлять тебя?» – деланно возмутился Роман. «Мне все равно нечего делать 31-го», – отозвался Морозов-старший. «С утра решу последний вопрос на работе и приеду». «Я предупрежу маму». «Не надо», – запротестовал Олег. «Я просто отдам папку и не собираюсь задерживаться». «Конечно, я понял», – покорно согласился Роман. «Спасибо, пап. Люблю тебя». «Предатель», – проворчал довольно отец, отключая телефон. Затем снова вздохнул, и с его губ сорвалось облачко пара. Олег безвольно опустил руку с телефоном и прислонился боком к усыпанной снегом машине. Он сошел с ума? Действительно сошел, раз заявил такое сыну. Приедет? Решится? Руки дрогнули, и Морозов засунул телефон в карман пальто, боясь, что просто уронит его в сугроб. Он ведь не дурак, ведь прекрасно понимал, что мальчишка разыгрывал его, и не в первый раз. И каждый раз подыгрывал ему, видя, как сын буквально светился от счастья. А сейчас схватился за эту ложь, или она схватила за горло, да так сильно, что сделалось трудно дышать. Ладно, он просто сделает это. Просто сделает, и все. «Ты же не подросток, Морозов». Он шумно вздохнул, а затем, упирая кулаки в бока и опуская голову. «Черт!» А ведь до сих пор так живо было воспоминание о том, как буквально бежал домой с работы, чтобы только оказаться у порога, услышать, увидеть, дотронуться. Как и она, ловила каждую свободную минуту, чтобы позвонить или спрятать записку. Потом он находил их на работе то в кармане пиджака, то в водительских правах, то еще где. И улыбался, как и сейчас, околевая в расстегнутом пальто на стоянке. «Чему ты улыбаешься, Морозов?» Олег зажмурился и тряхнул головой. С волос посыпался снег. Скоро и он превратится в сугроб, как машина. Нужно что-то с этим делать. Они с Еленой в равной степени виноваты в том, что в свое время были слишком импульсивны, чтобы спокойно все решать и идти на компромисс. Они оба тратили время на бессмысленные споры, принимая усталость за равнодушие, не позволяя друг другу оправдаться или понять причины происходящего. Только оказываясь вдали, приходило осознание всего сделанного, с каждым днем все чаще заставляя оглядываться, проверять пустые карманы, по привычке пальцами ища очередной клочок бумаги. Или смотреть на погасший экран телефона, глупо надеясь, что вот-вот, еще мгновение, и он зазвонит. Сколько раз он пытался позвонить сам, но, слыша знакомый голос, каждый раз сомневался, были ли так же рады хоть немного слышать и его. На что надеялся, собираясь прийти к порогу дома? Возможно, прочитать по глазам то, что не мог спросить. Что бы он ни увидел в этом взгляде, он просто придет.